11 марта 1934 года. Сытин оказался бессилен. Встречался с Дмитрием Петровичем Суховым. Мы с ним давно знакомы, еще со времен реставрации. Он делал замечательные рисунки башни в то время. Теперь же у него пост внушительный, и я бы не сунулся к нему без такой острой нужды. Но делать нечего. Я чувствую себя последним защитником башни. От того, что все как будто упали духом и смирились. Может быть, я несправедлив к ним? Но мне кажется, нужно приковать себя к башне и не дать никому к ней подступиться. Это преступление бездействовать, преступление смиряться. Надо бороться до конца. В общем, добился встречи с Суховым. Он был удивлен и обрадован моим визитом, но переменился в лице. Стоило мне только заикнуться о моем ходатайстве. «Боюсь, тут ничего», — он развел руками. «Но как же? Вы ведь главный реставратор Кремля. Вы же...» «А что я? Я ничего не могу предпринять и рад бы. Знаю только, скажу вам по секрету», — он понизил голос, — «все решает не Каганович, а некто Вяземский, Борис Сергеевич, помощник. Он может замолвить словечко перед самим и решить любой вопрос, но я с ним лично не знаком. Слышал всякое и предпочитаю держаться поодаль. Знаете, к солнцу близко подлетишь, так все перья долой. Ох уж мне эти иносказания! Но Вяземский... Как причудливо устроен наш мир! За 44 года он не перестал меня поражать своей мудреностью».